страстей, но ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо. Stains fade from porcelain left on the sill. Rain spells your name, then erases it slow. The table spins, but your laugh's been clipped. Just white noise hum, but your voice should go. But the war.